«Господина никогда не было, так что зови меня лучше матушкой», — огрызнулась та, а потом продолжила несколько более спокойно. «Ты сама прекрасно знаешь, что все это неправильно. Королевой должна быть она, и это справедливо. Чтобы помочь ей, ты воспользовалась магией, и это тоже правильно. Но на этом и нужно остановиться. Что будет дальше, уже ее дело. Нельзя постоянно исправлять все с помощью магии. С помощью волшебства можно лишь не давать кому-то творить зло». Госпожа Гоголь выпрямилась во весь свой внушительный рост. «Да кто ты такая, если указываешь мне, что я здесь могу делать, а чего не могу?» «Мы ее крестные», — ответила матушка. «Точно», — кивнула нянюшка Яг. «У нас и палочка волшебная есть», — добавила Магрот. «Матушка Ветровоск, ты же ненавидишь крестных», — усмехнулась госпожа Гоголь. «Мы относимся к другому их типу», — пожала плечами матушка. «Мы даем людям то, что они действительно хотят, а не то, что, как нам кажется, они должны хотеть». Удивленные гости беззвучно зашевелили губами, повторяя и переваривая только что услышанное. «В таком случае свою роль крестных вы уже сыграли», — парировала госпожа Гоголь, которая соображала быстрее остальных. «И сыграли замечательно». «Ты невнимательно слушала», — упрекнула матушка. «Крестные бывают самые разные. Она может оказаться хорошей правительницей, а может оказаться плохой. Но выяснить это она должна самостоятельно, без какого-либо вмешательства извне». «А что, если я скажу нет?» «Наверное, нам тогда придется продолжить исполнять свои обязанности крестных», — промолвила матушка. «Да ты хоть представляешь, сколько мне пришлось трудиться, чтобы победить?» — надменно спросила госпожа Гоголь. «Знаешь, сколького я себя лишила?» «Зато теперь ты выиграла. Стало быть, делу конец», — сказала матушка. «Ты что, матушка Ветровоск, бросаешь мне вызов?» Несколько мгновений матушка колебалась, но потом расправила плечи. Ее руки чуть разошлись в стороны, едва заметно. Нянюшка и Магрот немного отодвинулись от нее. «Если тебе так хочется». «Мою вуду против твоей головологии?» «Как пожелаешь». «А какова ставка?» «Больше никакой магии в орлейских делах», — решительно ответила матушка. — «Никаких сказок, никаких крестных. Люди должны сами решать, что добро, а что зло, что правильно, а что неправильно». — «Идет». — «И ты отдашь мне Лили Ветровоск». Госпожа Гоголь так шумно набрала воздуха в грудь, что это было слышно во всем зале. — «Никогда». — «Вот так?» — спросила матушка. «Стало быть, ты все-таки боишься проиграть?» «Просто не хочется прибегать к крайним мерам, матушка Ветровоск», — ухмыльнулась госпожа Гоголь. «Тебе ведь может быть больно». «Вот и не прибегай к ним», — согласилась матушка. «Я очень не люблю, когда мне больно». «Я против поединков», — встряла вдруг Элла. Обе соперницы взглянули на нее. «Теперь ведь она правительница, верно?» — осведомилась матушка. «Значит, мы должны ее слушаться». «Я покину город», — сказала госпожа Гоголь, снова поворачиваясь к матушке. «Но Лилит моя». «Нет». Госпожа Гоголь полезла в сумку и достала оттуда тряпичную куклу. «Видишь вот это?» «Ну, вижу», — ответила матушка. «Эта кукла предназначена для нее. Не хотелось бы, чтобы кукла стала тобой». «Прошу прощения, госпожа Гоголь», — твердо отозвалась матушка, — «но у меня есть долг, и я ему следую». «Ты умная женщина, матушка Ветровоск, однако сейчас ты очень далеко от дома». Матушка равнодушно пожала плечами. Госпожа Гоголь держала куклу за талию. У куклы были сапфирово-голубые глаза. «Тебе известно о магии зеркал? Так вот, матушка Ветровоск, это моя разновидность зеркала. Эту куклу я могу сделать тобой. А потом я могу заставить ее страдать. Не вынуждай меня делать это, прошу. Увы, госпожа Гоголь, но иметь дело с Лили буду я. Честно говоря, Эсме, я бы на твоем месте вела себя поумнее, пробормотала нянюшка Як. В этих делах она мастерица. По-моему, она может быть очень жестокой, поделилась своим мнением Маград. «Я не испытываю к госпоже Гоголь ничего, кроме глубочайшего уважения», — откликнулась матушка. «Прекрасная женщина, но слишком много говорит. Будь я на ее месте, я бы прямо сейчас вонзила в эту штуку пару длинных ногтей». «Так бы уж и вонзила», — хмыкнула нянюшка. «Все-таки хорошо, что ты добрая, правда?» «Правда», — кивнула матушка и снова повысила голос. «Я иду за своей сестрой, госпожа Гоголь. Это дело семейное». Она решительно направилась к лестнице. Маград вытащила палочку.